Богини, в отличие от смертных женщин, не боялись его, но тоже не понимали. Они презирали Гадеса, считая его мрачным и суровым, потому что он правил подземным миром. До Персефоны ни одна из богинь не думала заглядывать к нему в гости. Гадес хмыкнул. По правде говоря, он никогда и не приглашал их. Богини не обладают истинной преданностью, равно как и подлинным даром любви. Вспомнить хотя бы Афину, она ведь предала даже обожаемого Одиссея, позволив ему блуждать 20 лет подряд, прежде чем он сумел вернуться домой, к верной супруге. Гадесу нетрудно было убедить себя, что настоящей пары для него просто не существует. Смертным женщинам пришлось бы умереть, чтобы править рядом с ним вечно, и потому они боялись его и избегали его внимания. Богини были бессмертными, а следовательно, они просто не могли по-настоящему полюбить его. Поэтому Гадес довольствовался тем, что правил своим миром и жил среди красоты полей Элизиума и чудес своего дворца. Но теперь губы Гадеса насмешливо искривились. Бог смерти преисполнился страсти к богине весны. Даже ему самому это казалось невозможным. Потом он вспомнил сияющую улыбку богини и детское изумление, с которым она открывала для себя его владения. И при этом она то и дело выказывала странную зрелость ума, скрытую под юной внешностью. Она отличалась от других богинь, это она уже доказала. Но настолько ли она другая, чтобы полюбить его, как ему добиться благосклонности Персефоны? Гадес размышлял об этом, шагая по черной дороге, и наконец его осенила идея. Лицо темного бога вспыхнуло торжеством. Гадес поднес пальцы к губам и резко свистнул. Свист разрезал тьму, и по образовавшейся перед ним щели в пространстве Гадес мгновенно добрался до своего дворца. Глава 15. Другими словами, нет никакой волшебной палочки или чего-то в этом роде, чтобы ты могла помахать вокруг меня и дать гарантию, что я приняла правильное решение, даже если это означает, что мои ошибки принесут другим множество несчастий. Лина понимала, что в ее голосе звучит откровенное раздражение. Но что толку быть богиней, если ты все равно можешь ошибаться? Взгляд Деметры был теплым, мягким. Мудрость не приходит вместе с бессмертием, дочь. Богиня подчеркнула последнее слово, чтобы напомнить Лине о роли, которую она должна играть. Мудрость приходит только с опытом, а тебе в жизни пришлось набраться отличного опыта. Прислушивайся к своей интуиции, не забывай пользоваться разумом, верь в себя, и если сделаешь ошибку, извлеки из нее урок. Хрустальный шар начал наполняться белесыми клочками, похожими на обрывки облаков, затенявшими лицо богини. Возвращайся к Гадесу с моим благословением, дочка. Голос Деметры затих, изображение исчезло. Лина вздохнула. Она осталась с тем, с чем и была, то есть наедине с собой. Ну, надеюсь, Персефоне в хлебе богини придется не так трудно, пробормотала она. Туман внутри хрустального шара снова закружился. И пока Лина изумленно наблюдала за ним, шар прояснился, и Лина увидела нечто такое, отчего ее просто-таки скрутило приступом тоски по дому. Лина наклонилась к оракулу поближе, полностью захваченная зрелищем. В хлебе богини определенно был удачный день. Маленькая кондитерская при пекарне была битком набита посетителями. Лина удивленно моргнула. Да там вообще не было ни единого свободного места. Она всматривалась в волшебный шар, подсчитывая знакомые лица и видя, что они оказываются в меньшинстве. Большинства гостей кондитерской Лина не знала, и все они выглядели весьма довольными. Люди разговаривали, смеялись. Лина снова моргнула, потом ее лицо расплылось в довольной улыбке. Они ели пиццу по-римски, ту самую пиццу, благодаря рецепту которой Лина и вызвала Деметру. Еще Лина обнаружила новые плакатики, висевшие на стене за стойкой. Четким, дерзким шрифтом на одном из них было написано «Пицца дель Гиорно, пицца дня, времена года, куатро стагиани, с вашими любимыми начинками, томаты, артишоки, грибы, оливки, три сорта сыра и итальянская копченая ветчина». На втором плакатике красовалась надпись «Вино дня, вино дель Гиомо, антинарик Янти классика Пиппали». Была еще и третья надпись, смутившая Лину. Надпись была краткой. «Сливочный сыр с амброзией, количество ограничено». «Сливочный сыр с амброзией, что бы это могло означать?» А потом Лина почувствовала, как ее лицо загорается. Она увидела саму себя, не спеша проходящую через вращающуюся дверь кухни в кондитерскую. Лина недоуменно покачала головой, не желая соглашаться с увиденным. что эта Персефона сотворила с ее телом. Богиня была одета совсем не в один из отлично сшитых деловых костюмов Лины. Она нарядилась в крошечную шелковую юбочку цвета фуксии и свободную блузку с короткими рукавами, цвета медовой дыни. Юбка была короткой, очень короткой, а цвет... У Лины вообще никогда не было вещей цвета фуксии. Треугольный вырез блузки был настолько глубок, что почти обнажал грудь Лины. Лина с разинутым ртом таращилась на собственное тело. Длинные ноги, почти полностью открытые, были загорелыми, как и все тело, которого, по мнению Лины, было видно слишком много. И еще она похудела. Лина сощурилась, присматриваясь к себе. Нет, похоже, на самом деле она не потеряла в весе. Просто она выглядела очень бодрой и здоровой. Все ее округлости остались на месте. Только она как-то подтянулась, линии стали более четкими. И волосы изменились. Они отросли, да, стали длиннее на пару дюймов. Но как это может быть? Лина ведь отсутствует всего лишь день-другой. Лина еще раз присмотрелась. Да, определенно, волосы стали длиннее. Они падали на плечи беспорядочными локонами, придавая Лине такой вид, словно она только что попала в порыв ураганного ветра. Какой-то мужчина помахал рукой, и она ответила ему дерзкой улыбкой, встряхнув головой. Мужчина, мерда. Это был не просто мужчина, это был уж слишком молодой парень, и он обратил на Лину внимание. Лина изумленно наблюдала, как она бесцеремонно флиртует с молодым, красивым, мускулистым, очень молодым человеком, явно хорошо ей знакомым. Ему вряд ли могло быть больше 25. Молодой человек наклонился и поцеловал Лину в губы, прямо в кондитерской, на глазах у всех. Поверить не могу, черт побери. Лина была слишком потрясена, чтобы даже выругаться как следует, хоть по-итальянски, хоть по-английски. Персефона засмеялась и ускользнула от своего поклонника. На долю секунды она оглянулась и подмигнула. Подмигнула Лине. Лина отшатнулась от хрустального шара, как будто ее ударили. А шар снова начал заполняться белесым туманом и вскоре утратил прозрачность. Картина хлеба богини развеялась, как дым. Что-то не так с оракулом, богиня. Раздался за спиной Лины низкий голос. Лина резко обернулась и обнаружила, что рядом с ней стоит мужчина. Фантастически прекрасный мужчина. Персефона. Я и не понял сразу, что это ты. Привет, выдохнула Лина, прикладывая дрожащую руку к бешено бьющемуся сердцу. Кто этот обалденный мужик? И тут в ее уме всплыло имя, похожее на эротический шепот. Аполлон. Лина помахала ладонью перед лицом, пытаясь остудить пылающие щеки, и постаралась взять себя в руки. Ты меня напугал, Аполлон. Бог прислонился к огромному валуну. Он был одет в короткую кожаную тунику, украшенную на груди металлической пластиной. На его бедрах красовалось нечто странное, похожие на юбочку из отдельных полос. Однако юбочка никоим образом не придавала Аполлону женственного вида. Еще на прекрасном боге были сандалии, завершавшие его наряд. В остальном его тело было обнажено, слишком обнажено. Аполлон, казалось, весь состоял из длинных, обтянутых золотой кожей мускулов. Улыбка у него была идеальной и очень привлекательной. Лина не могла отвести от него глаз. Бог кивком головы указал на хрустальный шар. Говорила с Деметрой, да, она сейчас в гостях у Геры. Думаю, они вместе замышляют что-то новенькое, чтобы досадить Зевсу. Аполлон конспиративно понизил голос, его глаза заблестели. Ходит слух, что громовержец спутался со смертной девицей, опять. Аполлон задумчиво почесал подбородок. Вроде бы имя несчастной девы, Ио. Он покачал головой и рассмеялся. Его удивительно синие глаза озорно вспыхнули. Я никогда не понимал характера Геры. Всем известно, что Зевс неравнодушен к красоте, но он ведь выбрал себе только одну жену. Зачем она тратит зря время на ревность? Лина вскинула безупречные брови. Так ты считаешь совсем неважной измену брачным узам? Я считаю, что важно искать удовольствий, и тебе это отлично известно, Персефона. Взгляд Аполлона разом стал интимным, соблазняющим. Черт побери, он что, был любовником Персефоны? И я счел бы за честь напомнить тебе кое о каких приятных вещах, богиня весны. Он оттолкнулся от камня и грациозно, но решительно шагнул к Лине. У нее пересохло во рту. У Аполлона был такой вид, словно он собирался заключить ее в объятия. Лина выставила ладонь, как сигнал стоп. Ну да, он был самым красивым мужчиной из всех, кого ей приходилось видеть, вот только она не принадлежала к тем женщинам, которым нравится целоваться с незнакомыми, несмотря на то, что Персефона в ее мире как раз и занималась чем-то в этом роде. Аполлон увидел, как напряглась Персефона, и его челюсти сжались. Он был слишком опытен в обольщении и отлично знал, как вести себя с богиней, готовой пофлиртовать, или не готовой к этому. И потому, вместо того, чтобы сжать в объятиях молодое, соблазнительное тело, он поймал вытянутую руку Персефоны и галантно склонился над ней. Как истинный джентльмен, каковым он отнюдь не являлся, Аполлон коснулся этой руки легчайшим поцелуем. Не отпуская руки богини, Аполлон заглянул в ее глаза. «Я видел, как ты резвишься на лугах, когда мчался по небу на своей колеснице. Твое тело куда более грациозно, нежели цветы, что склоняются под легким утренним ветерком. Мы могли бы стать отличной парой, ты и я, бог света и богиня весны». Лина чуть не расхохоталась от облегчения. Теперь она видела перед собой нечто такое, с чем давно привыкла управляться, скользкого парня, ищущего секса. Лина похлопала длинными ресницами, глядя на красавца бога, и вздохнула с девичьим восторгом. Для большего эффекта она даже добавила в голос оклахомского акцента, когда заговорила, слегка задыхаясь. «Ох, Аполлон, я так рада, что ты это сказал наконец». Губы бога уже начали складываться в победную улыбку, но при следующих словах его лицо превратилось в маску. «Вообрази себе, свадьба бога света. Ничего более волнующего и представить нельзя. Только подожди, пока я поговорю с мамой». Лина хихикнула, сжала руку Аполлона и подпрыгнула на месте, как глупенькая школьница. «Свадьба?» Он внезапно охрип. Лина просияла невинной улыбкой, глядя в его сапфирово-синие глаза. Аполлон выпустил руку богини, как будто та внезапно превратилась в обжигающий факел, и отступил на шаг. «Ну, наверное, не слишком мудро было бы так стремительно вступать в брак». Он откашлялся, как будто слово «брак» застряло у него в горле. Лина велела себе мило нахмуриться. Вспышка золота за правым плечом Аполлона помешала Лине ответить так содержательно, как ей хотелось. Она заглянула за спину бога и почувствовала, как ее губы округляются. О, они просто изумительны. Тут же забыв об обходительном боге, она уставилась на четверку лошадей. Они были впряжены в золотую колесницу, сиявшую так, что у Лины заслезились глаза, а сами лошади, они тоже были золотыми, с серебряными хвостами и гривами. Четверка резко остановилась, фыркая и топоча прекрасными копытами. Аполлон оглянулся, его испуг растаял, как только бог увидел путь к отступлению. «Да, Гадар, да, я иду». Он снова посмотрел на Персефону. Он собирался удрать и счел себя просто счастливчиком, поскольку у него появился такой приличный предлог. Женитьба? Да чем только думает эта Персефона. Однако восторженное выражение прекрасного лица заставило Аполлона остановиться. Персефона была воистину прекрасна. «Я и не знал, что тебя интересуют лошади, Персефона. Я люблю их», — ответила богиня, не посмотрев на Аполлона. «Так идем, я тебя с ними познакомлю». Он протянул богине руку. Персефона приняла ее с рассеянным видом и поспешно пошла к лошадям, таща за собой Аполлона. Бог нахмурился. Она что, забыла о нем? Странное чувство охватило бога света. До сих пор ни одна богиня о нем не забывала, особенно не следовало этого делать столь юной богине, которая только что пыталась поймать его в сети брака. Четыре прекрасные кобылы били копытами и тревожно фыркали. Аполлон торжественно представил их Персефоне. «Персефона, богиня весны, я польщен возможностью представить тебе четырех кобыл, что влекут солнечный свет по небу. Это Гадар, Аквила, Карина и Денип», — сказал он, по очереди показывая на каждую из четырех лошадей. Персефона присела перед лошадьми в реверансе, достойном примы балерины. «Я так рада познакомиться с вами. Ваши шкуры, самого изумительного цвета в мире. Вы просто ошеломили меня». Четыре пары ушей насторожились. Копыта перестали нервно топтать землю. Ближайшая к богине кобыла вытянула шею и осторожно принюхалась, заржав негромко, по-жеребячьи. «Ах ты красавица!» Засмеялась Персефона и погладила лошадиную морду. Аполлон был ошарашен. Он наблюдал, как богиня бродила между лошадьми, шепча животным ласковые слова, и его кобылы, всегда такие равнодушные и гордые, наслаждались обществом Персефоны. Они старались придвинуться к ней поближе и лизнуть в лицо. Ничуть не меньше Аполлон был ошеломленный самой Персефоной. Он никогда не видел ее такой. Она была просто богиней, с которой бог солнца заигрывал и которой время от времени назначал свидания, всегда заканчивавшиеся по его воле. Ему казалось, что ее ничто не интересует, кроме выращивания цветов, игр с нимфами и роскошных перов. Но сегодня он увидел совсем другое. Персефона и не подумала с охотой упасть в его объятия. Сегодня она играла с ним. Ее на самом деле совершенно не интересовало замужество, а теперь вот она полностью очаровала его лошадей. Она была просто великолепна. Аполлон все еще наблюдал за Персефоной и пытался понять, почему юная богиня так изменилась, когда воздух прорезал яростный крик. Его кобылы встряхнули головами, отвечая на крик гневным ржанием. Бог света развернулся, готовый к схватке. Огромный черный жеребец встал на дыбы, нависнув над богом света. Аполлон узнал в этой твари одного из ужасных жеребцов Гадеса. Конь оскалился, его глаза горели огнем. Лошади Аполлона отвечали ему не менее злобно. «А ну, прекратите сейчас же!» — приказала Лина, и на лошадей словно опрокинулся ушат ледяной воды. Аполлон молча отступил в сторону, заинтересованный этой новой Персефоной. А она отошла от его золотых кобыл и направилась прямиком к черному жеребцу. Бог света наблюдал за ней, сгорая от любопытства. «Орион, да что с тобой такое случилось?» Персефона встала так, чтобы видеть одновременно всех животных. При этом она очутилась к Аполлону спиной, предоставив ему возможность созерцать свои идеально очерченные ягодицы. Ему показалось, что они куда круглее и соблазнительнее, чем тогда, когда он видел их в последний раз. А может быть, он просто не присматривался? «А вы четверо, и что вы собрались делать? Напасть на Ориона, когда он в меньшинстве?» Персефона осуждающе покачала головой. Все пятеро повесили головы и стали похожи на провинившихся шкалеров. Орион сделал осторожный шаг вперед, к предмету своего обожания, и потянулся к Персефоне мордой. Она еще раз строго посмотрела на него, но потом сдалась. «Что ты вообще тут делаешь?» — спросила богиня весны, стараясь сдержать улыбку, когда конь дотянулся носом до ее лица. Потом она заметила на коне уздечку и седло из замечательной кожи, такой же черной, как его шкура. Под уздечку возле уха коня был заткнут нарцисс. Лина улыбнулась от удовольствия. «Он тебя послал, чтобы ты привез меня?» Аполлон был раздражен откровенным восхищением, прозвучавшим в голосе Персефоны. «Он, не может быть, чтобы она говорила о Гадесе». Золотая кобылица тихонько заржала. Персефона обернулась к лошадям Аполлона. «Похоже, мне пора уходить. Очень была рада познакомиться со всеми вами. Надеюсь, мы скоро еще увидимся». Богиня шагнула к черному жеребцу и ухватилась рукой за роскошную гриву, собираясь вскочить в седло и умчаться прочь. Аполлон не поверил своим ушам. Она попрощалась с его лошадьми, но ни слова не сказала ему самому. «Позволь мне проводить тебя, Персефона», — сказал он. «Ох, какая же я невежливая, из-за всех этих». Она махнула изящной рукой в сторону лошадей. «Чудес, я совершенно забыла о тебе. Я рада была и с тобой познакомиться, правда, познакомиться». Аполлон многозначительно улыбнулся прелестной богине. «Но мы вроде бы и до сегодняшнего дня были знакомы». Персефона самым чудесным образом порозовела. «Ох, разумеется, нет, я не хотела сказать, я просто, немножко смущена». Аполлон откинул голову и расхохотался. «Немножко смущена? Ну, теперь я скорее буду называть тебя богиней сюрпризов, чем богиней весны». Он нежно коснулся ее щеки. «И я буду думать о тебе, Чао». Лина ощутила тепло его ладони. Аполлон был так близко, что показалось, она слышит биение сердца бога солнца, а может быть, это колотилось ее собственное сердце. Глаза у Аполлона были потрясающего живого синего цвета, безупречно сочетавшегося с золотыми волосами и золотистой кожей. И Лина, сама того не осознавая, чуть-чуть наклонилась к Аполлону. Орион громко фыркнул. Лина вздрогнула и отшатнулась. Аполлон понимающе улыбнулся. И прежде чем Лина успела сделать шаг назад, он обхватил ее за талию, медленно поднял и посадил на спину нетерпеливо ожидавшего жеребца, постаравшись попутно прижать богиню к себе. «Когда же мы увидимся снова?» — спросил Аполлон, пока Лина поудобнее устраивалась в седле и вставляла ноги в стремена. «Представления не имею, у меня так много дел». Лина кивком головы показала на вход в подземный мир. «Ты сейчас живешь во владениях Гадеса?» Откровенное недоверие, прозвучавшее в голосе Аполлона, рассердило Лину. «Я устроила себе небольшие каникулы в подземном мире». Аполлон снова расхохотался. Орион прижал уши, и Лина испугалась, что черный жеребец может укусить сверкающего бога. «Каникулы с умершими? Вот уж никогда не слышал ничего подобного. Я обнаружила, что и сам подземный мир, и его бога слишком уж недооценивают. Хорошего тебе дня, Аполлон». Лина коленями подтолкнула Ориона. Жеребец развернулся и с места пустился галопом, стремясь поскорее добраться до дома вместе с сокровищем на его спине. «Я буду приходить сюда каждый день на рассвете, Персефона. крикнул вслед Лине Аполлон. Лина изо всех сил вцепилась в гриву Ориона. Она не обратила внимания на слова бога солнца, стараясь не свалиться с коня, хотя Орион шел удивительно ровным галопом, а проведенное в Оклахоме детство научило Лину отлично держаться в седле. Да, конечно, Аполлон был красив, соблазнителен и интересен, но у Лины, в отличие от Персефоны, было здесь дело, и она не должна позволять себе отвлекаться на что бы то ни было. К тому же она, опять же в отличие от Персефоны, совсем не желала создавать некую ситуацию, способную смутить их обеих после повторного обмена телами. Орион несся, стремительно разрезая воздух, и ветер доносил до Лины дивный аромат нарцисса. Лина невольно улыбнулась. Глава 16. Орион мчался ровно, однако так стремительно, что Лине показалось. Они добрались от входа в подземный мир до дворца Гадиса в считанные минуты. Даже переправа была и быстрее, и легче благодаря тому, что рядом с Линой находился огромный конь. Когда вдали показался дворец, Орион замедлил ход, и, поскольку никто его не направлял, жеребец обошел дворец и направился прямиком к конюшням. Навстречу выбежал конюх в униформе и схватил коня за уздечку, удерживая Ориона на месте, пока Лина спускалась на землю. «Спасибо», — шепнула Лина жеребцу и поцеловала его в шелковую морду. Орион нежно ткнулся в нее носом. Отличная была прогулка. И прежде чем еще раз погладить коня на прощание, Лина протянула руку и выдернула из-за уздечки цветок. Поколебавшись, она заткнула нарцисс за ухо и повернулась к конюху. «Ты знаешь, где сейчас Гадес?» «Да, богиня, он в кузнице. Ты можешь дойти туда вот по этой дорожке. Она приведет тебя прямиком к Гадесу». Лина благодарно улыбнулась конюху и пошла по дорожке. Она знала, что Эвридика, должно быть, уже ждет ее в спальне, приготовив еду. Она ужасно проголодалась, но сначала ей хотелось поблагодарить Гадеса за то, что он прислал Ориона. Еще Лина подумала, что надо спросить, не будет ли он против, если она иногда позволит себе верховую прогулку. Орион был просто мечтой каждого любителя конной езды. Дорожка огибала конюшни. Вдоль нее сплошной стеной росли розовые кусты, усыпанные цветками сливочного цвета. Лина глубоко, ровно дышала, наслаждаясь их сладким ароматом, смешивавшимся с чуть более резким запахом нарцисса за ухом. Узкая дорожка повернула влево, и Лина увидела, что она ведет к небольшому строению неподалеку от главной конюшни. Послышались ритмичные удары металла о металл. Лина шла в верном направлении. Дверь в кузницу была слегка приоткрыта, ровно настолько, чтобы Лина могла тихонько проскользнуть внутрь. Она моргнула, привыкая к сумраку после яркого света. Потом она услышала странное громкое шипение, за которым последовали новые удары. В дальнем углу помещения в огромном открытом очаге ярко пылал огонь, то и дело взрываясь искрами, улетавшими в окружавшую очаг тьму. Силуэт мужчины, стоявшего перед огнем, вырисовывался отчетливо и величественно. Он стоял спиной к Лине. Он был почти обнажен, лишь бедра прикрывала полоска ткани, туго обернутая вокруг тела. Уверенными, мощными движениями мужчина бил молотом по какому-то плоскому металлическому предмету, который удерживал на месте весьма древними на вид клещами. При каждом движении его мускулы напрягались и вновь расслаблялись. Тело покрывал блестящий пот, подчеркивающий безупречные линии. Волосы были связаны на затылке в пышный черный хвост. Лина вздрогнула, узнав его. Это был сам Гадес. Конечно, она и без того уже считала его невероятно интересным, и ее влекло к темному богу, но, Мирда, ей в голову не приходило, что у него такое великолепное тело. До сих пор она видела его только в, очень глупой одежде. Во рту у Лины внезапно пересохло, а сейчас он был, в общем, не одет. А какие мышцы! Конечно, Аполлон тоже был не слишком скрыт одеждой, но увидеть почти полностью обнаженного Гадеса – это совсем другое дело. Бог света был хорош собой, однако его красота казалась красотой домашнего котенка в сравнении с неукротимой и роковой мужественностью Гадеса. Зрелище покрытого потом обнаженного тела темного бога разом пробудило в Лине такие фантазии, что она даже подумала, что заснула на мгновение. Фантазии. Лина, как зачарованная кобра, во все глаза смотрела на бога. Фантазии, она ощутила вспыхнувшую в глубине тела боль. Это было так давно. Мысли Лины вырвались из-под контроля. Если бы только Гадес коснулся ее с такой же яростной энергией, с какой он бил металлом по металлу. Он выглядел таким невероятно сильным. Лина, содрогнувшись, представила горячую потную плоть, прижавшуюся к горячему вспотевшему телу. Если бы только. В молодости Лина мечтала в постели держаться свободно и страстно. Она отчаянно желала этого. Однако вместо того, чтобы найти партнера, разделявшего ее мечты, она вышла замуж за человека, который полагал, что в постели количество равняется качеству. И потому они занимались этим очень часто, очень быстро, со скучной, изнуряющей регулярностью. Ее муж не обладал воображением и не был склонен экспериментировать со страстью. И в какой-то момент их брака фантазии Лины умерли в скучной постели, и после того она уже почти не замечала мужа. Конечно, у нее были возлюбленные, и до, и после мужа. Немного, но достаточно. И уже очень давно Лина смирилась, что привлекает к себе только таких мужчин, которые отличаются скорее рассудительностью, нежели чувственностью. Ее сексуальная жизнь потерпела крах, и тем более неожиданным стало для нее то, что тело Гадиса пробудило ее юные фантазии. Не подозревая, что за ним могут наблюдать, Гадис тыльной стороной ладони вытер взмокшее лицо и выпрямился, развернув широкие плечи. Короткий тихий стон вырвался у Лины. Гадис резко обернулся и увидел богиню. Она стояла у входа, и на ее прекрасном лице застыло странное выражение. И без того разгоряченный Гадис еще сильнее вспыхнул от удовольствия. Богиня воткнула в волосы его цветок. Лина облизнула губы и откашлялась. Я не хотела тебе мешать. Ты и не помешала. Он отложил в сторону клещи и вытер руки обрывком ткани. Голос богини звучал так, словно ей трудно было дышать. Наверное, быстрая скачка утомила ее. Обеспокоившись за богиню и желая помочь ей, Гадис приветственно взмахнул рукой. «Прошу, входи». Лина пошла к нему, стараясь не слишком пялиться на его грудь. Бронзовая кожа Гадиса была скользкая и так манила к себе. Мускулы. Лине хотелось застонать от наслаждения и провести ладонями по этому обнаженному торсу. «Вспомни о своем возрасте». Мысленно выбранила она себя. «Я хотела поблагодарить тебя за то, что ты прислал за мной Ориона». Она дышала с трудом и, похоже, немного нервничала. Гадис удивился, что ее так растревожило. «Рад был услужить тебе». Гормоны Лины во весь голос кричали о том, какой именно услуги хочется ей от Гадиса, но голос вел себя намного приличнее. «Если ты не против, мне бы хотелось еще раз прокатиться на Орионе». «Ничуть не против», — Гадис замялся. «Не молчи, как последний дурак, говори что-нибудь», — мысленно приказал себе темный бог. «Я совершенно уверен, что Ориону это очень понравится. И, конечно, другие кони тоже были бы рады твоему вниманию, иначе среди них разыграется ревность», — сказал он, снова вытирая лоб тыльной стороной ладони. От этого движения по его шее сбоку скатилась капелька пота. Лина завороженно следила, как эта капля медленно проползла по его груди к животу и весьма соблазнительно впиталась в набедренную повязку Гадиса. Ее ум отказался искать вежливый ответ на его слова. Она могла только молча стоять и смотреть на влажную дорожку, оставленную каплей на блестящей коже, и мучиться бешеным желанием пройти по следу этой капли языком. «Персефона, я просто хотел пошутить. Конечно, ты можешь взять Ориона, когда захочешь», — заверил ее Гадис. «Почему она молчит? Совсем на нее не похоже». «Спасибо». Взгляд Лины метнулся к лицу Гадиса. «Извини, я, кажется, слишком задумалась». Гадис кивнул, внезапно сообразив, что к чему. «Ну да, у тебя был очень трудный день», и слегка застенчиво посмотрел на богиню. «Я велел Епису узнать, появился ли Аякс в полях Элизиума». «Правда?» Слова Гадиса наконец-то отвлекли Лину от тела бога. «И что он сказал?» «Похоже, я проиграл тебе ту бриллиантовую люстру. Душа воина действительно наслаждается отдыхом в Элизиуме. И, как ты и предсказывала, он лишь недавно переселился в подземный мир». Лина слегка нахмурила гладкий лоб. «И что ты теперь намерен сделать с Дидоной?» Темный бог вздохнул и стер со щеки очередную струйку пота. «Я не стану отменять свое решение. Но, полагаю, я должен просить Еписа присматривать за ней, и...» Гадис умолк. Богиня оказалась права насчет Дидоны. Почему бы не довериться ее интуиции? Гадис бросил на Персефону вопросительный взгляд. «А ты что бы с ней сделала, Персефона?» Лину охватил легкий трепет удовольствия. Гадис ценил ее мнение. «Ну, не думаю, что было бы мудро оставлять их в Элизиуме вместе. Дидона все равно ведь таким способом не добьется его внимания». Лина рассеянно потянула за прядь своих волос, как будто обдумывая, что можно сотворить с нашкодившим духом. «Я так полагаю, что Аякса ты не хочешь высылать из Элизиума. Нет, этот воин заслужил пребывание в раю. И ты уже сказал, что не отправишь женщину назад к реке Стенаний, Так что, думаю, единственным разумным ответом будет такой. Надо позволить ей выпить воды из... Лина замялась, припоминая правильное название, из реки Литы. Ты говорил, что души, выпившие этой воды, забывают свою жизнь. Однако характер их личности при этом не меняется. Так, ну так пусть проживет еще одну жизнь. Может быть, она действительно научилась хоть чему-нибудь в полях страданий, но пока она с Аяксом, наука впрок не пойдет. А если она забудет о юноше? Лина неопределенно взмахнула рукой. То есть я хочу сказать, не исключено, что в следующей жизни она будет вести себя более разумно. Гадес улыбнулся, в его глазах запрыгали огоньки. Ему очень хотелось обнять Персефону и заорать от радости. Персефона, как может столь юная богиня, как ты, проявлять подобную мудрость? Сердце Лины заколотилось, когда она посмотрела в потеплевшие глаза Гадеса. А ты не суди обо мне по внешности. Я ведь не состою из одного только хорошенького личика. Гадес не удержался. Протянув руку, он коснулся ее милого лица. И снова ты права. Я куда лучше остальных богов знаю, что нельзя судить о других по внешности и по слухам. Пальцы темного бога были горячими, и Лине захотелось прижаться щекой к его ладони. «Я весьма далека от совершенства», — почти шепотом произнесла она. «Я ведь ошиблась с Эвридикой, но ты оказалась достаточно мудра, чтобы исправить ошибку. Ты спасла эту маленькую душу, и теперь все так, как должно быть». Темный бог отвел руку от лица Лины и коснулся нарцисса цвета лунных лучей, заткнутого за ее ухо. «Надеюсь, тебе понравилось, как я приукрасил Ориона?» Лина, почти лишившись дыхания, ответила. «Он выглядел просто красавчиком с этим цветком, и сам нарцисс прекрасен. Ну же, скажи вслух то, что думаешь». Мысленно подстегнул самого себя Гадес и, набрав полную грудь воздуха, выговорил. «Цветок действительно прекрасен, однако он бледнеет в сравнении с твоей красотой и очарованием, Персефона». И тут его рука, как будто действуя сама по себе, от цветка перебралась к нежной шее богини, погладив ее едва ощутимым движением. Богиня судорожно вздохнула и удивленно пискнула. Ох, Гадес мгновенно замер, его рука застыла рядом с изгибом шеи богини. Их взгляды встретились. «Ты бы предпочла, чтобы я тебя не касался?» Голос Гадеса вдруг стал резким и незнакомым. Персефона моргнула раз, другой. Гадес стиснул зубы и отвернулся от богини. Каким же он был дураком? Ему следовало понять выражение ее глаз. Там ведь не было никакого желания. Совсем наоборот, в них пылали потрясение и смущение. «Подожди!» Гадес еще раз глубоко вздохнул, стараясь совладать с собой, и повернулся лицом к юной богине. «Дело не в том, что я не хочу, чтобы ты меня касался. Я просто, это просто». Лина и сама не понимала, что такое бормочет. Потом, наконец, взяла себя в руки и заговорила более рассудительно. «Диметра говорила мне, что ты совершенно не интересуешься женщинами и что всем известно. Ты не резвишься с нимфами и не пытаешься ухаживать за богинями, и потому я удивилась, когда ты...» Она вздохнула, разочарованная тем, что не в состоянии выразить свои мысли. «Гадес, ты уж точно не тот скучный, угрюмый бог, которого мне описывала Диметра». Гадес продолжал стоять, не шевелясь. В глубине его выразительных глаз отразилось веселое удивление. «Слухи абсолютно правы», — произнес Гадес медленно и отчетливо и улыбнулся. «Я не развлекался с нимфами и не ухаживал за богинями, потому что не нашел ни одной такой, которая бы меня заинтересовала». «Ох», — выдохнула Лина, не в состоянии отвести глаза. «Какой же он сексуальный, чертовски темный и сексуальный. Пока в мои владения не пришла ты», — решительно закончил Гадес. Он сделал шаг вперед и стремительно обнял Лину. Лине вдруг показалось, что она сейчас растает в вязком жаре его покрытого потом тела, а он наклонился и поцеловал ее в губы. Лина приоткрыла рот, и на одно единственное восхитительное мгновение его поцелуй стал крепче, глубже, а потом он ее отпустил. Слишком быстро. У Лины кружилась голова, как будто она долго пробыла под водой и не могла восстановить дыхание. «Но во мне есть нечто большее, чем внешность, то, о чем говорят слухи». Гадес повторил то, что недавно говорила Лина. «Я тебе верю». Гадес снова наклонился, чтобы еще раз ощутить сладость губ Персефоны. Лина хрипло застонала, и этот звук словно воспламенил темного бога. Полные округлости груди богини обжигали его грудь. Он чувствовал, как вся его сила воли растворяется и страсть к Персефоне поглощает его целиком. Он всем телом ощутил дрожь богини. Она вскинула руки и обняла его за шею. «Не останавливайся», — прошептала она. И, прихватив зубами его нижнюю губу, слегка прикусила ее, дразня темного бога. И Гадес, со стоном освобожденного желания, крепко обхватил ягодицы Персефоны и приподнял богиню над землей так, чтобы ее нежная сладость крепко прижалась к нему, и, сделав пару быстрых шагов, прижал Персефону к стене кузницы. Потом одна его рука скользнула вверх и поймала грудь богини. Маленький твердый сосок уперся в его ладонь, и Гадес начал гладить и ласкать его. Другая его рука нашла разрез на шелковой юбке и добралась до обнаженной кожи. Биение собственного сердца оглушало Гадеса, и весь его мир не просто сузился, а исчез, и на его месте осталась лишь отчаянная жажда овладеть Персефоной. Лина, очутившись между жесткой прохладой каменной стены и отвердевшим огнем Гадеса, чувствовала себя так, словно темный бог вот-вот проглотит ее целиком. В кузницу стремительно, как ракета, запущенная в день 4 июля, ворвалась Эвридика. «Персефона, вот ты где! Ох!» Маленькая девушка умолкла, ее глаза широко распахнулись при виде того, в каком растрепанном и разгоряченном состоянии пребывает ее богиня и с какой настойчивой силой Гадес прижимает ее к стене. «Это еще что такое?» – проревел Гадес, и стены кузницы содрогнулись от его голоса. «Ох, простите меня!» И без того бледное лицо маленького призрака стало совсем белым. Девушка испуганно попятилась к двери. Лина, изо всех сил стараясь восстановить дыхание, решительно отодвинула Гадеса. Темный бог бешено смотрел на нее. Его глаза горели страстью. «Ты пугаешь Эвридику», – прошипела Лина и, мысленно добавила она, – «меня тоже, между прочим. Ей ведь никогда не приходилось видеть первобытного божественного желания. Это, безусловно, возбуждало, но и было немножко чересчур». Гадес не сразу, но все же заметил сквозь затуманившие его ум желание и страх, что мелькнул в глазах Персефоны. «Ох, будь он проклят! Он совсем не хотел пугать ее». Гадес моргнул и с громоподобным вздохом шагнул назад, осторожно поставив Персефону на землю и подавляя обжигающий поток, несшийся сквозь его тело. «Этот призрак не должен уйти», — рыкнул Гадес, и дверь кузницы закрылась прежде, чем Эвридика успела выскользнуть наружу. Маленький бледный дух медленно повернулся лицом к темному богу. Голос Эвридики дрожал. «Очень глупо было с моей стороны так врываться. Пожалуйста, прости меня, я не знала». Лина видела, что Эвридика готова вот-вот разразиться слезами. «Не говори ерунды, милая, тут ни за что извиняться». Она пригладила волосы и постаралась не обращать внимания на волны жара, пробегавшие по груди, шее, щекам. «Я просто благодарила Гадеса за то, что он послал за мной Ориона». Гадес, стоявший рядом с ней, громко фыркнул. «Мне следует посылать этого жеребца за тобой почаще». Лина посмотрела на темного бога. Его глаза сверкали весельем и чем-то еще, чем-то таким, что было уж слишком похоже на нежность. Он легонько погладил ее по щеке кончиками пальцев и лишь потом неохотно повернулся к Эвридике. «Успокойся, дитя», — сказал он. Эвридика уставилась на темного бога с большим сомнением на лице. Он улыбнулся маленькой девушке, и в его голосе зазвучала отцовская забота. «А зачем ты искала свою богиню?» Персефона ободряюще кивнула. Лицо маленького призрака постепенно расслабилось. Девушка осторожно улыбнулась темному богу. «Епис попросил меня найти Персефону. Ее зовут Лимнады». В самом деле, хотя Гадес и был основательно разозлен помехой, ему тем не менее доставило немалое удовольствие весть о том, что духи его мира не просто признали богиню весны, но и активно ищут ее общество. Эвридика радостно кивнула. «Епис говорит, они не начнут сбор, пока к ним не присоединится богиня». Лина поспешно искала нужные знания в памяти Персефоны. «Лимнады, подобные нимфам духи лугов и цветов, значит, духи цветов зовут ее навстречу, а Гадесу и Эвридике это, похоже, нравится». Лина постаралась сделать вид, что она прекрасно знает, о чем тут говорят. «Сбор? Что это за сбор такой?» Лина снова принялась рыться в унаследованной от Персефоны памяти. «Что ж, вполне логично, что им хочется присутствия богини весны», — сказал Гадес. «На Олимпе лесные нимфы отвечают за сбор многих вещей. Трав для целебных отваров, виноградных гроздей для вина, цветов для украшения дворцов бессмертных». Ее внутренний монолог был прерван голосом Гадеса. «Но это, разумеется, должна решить сама Персефона», — сказал он, удивленный колебаниями богини. «Ну, я... Ох, пожалуйста, можно мне посмотреть?» Эвридика бросилась к Лине и схватила ее за руку. «Я никогда прежде не видела, как собирают нектар для амброзии. И нимф я тоже не видела, ни во плоти, ни их духов». Эвридика сияла, глядя на Лину. Лина улыбнулась заразительной радости маленького духа. «Конечно, ты можешь посмотреть». Лина слегка успокоилась. Сборник тары для Амброзии вряд ли окажется очень трудным делом. Ей надо будет просто внимательно наблюдать за этими лимонадами, или как их там. «Спасибо, Персефона». Эвридика приплясывала на месте. «А можно и мне посмотреть?» Лину удивил вопрос Гадиса. «В конце концов, он ведь бог подземного мира, и он обладает властью над всеми, кто пребывает в этом мире. Уж само собой, ему не нужно никаких разрешений». Но он стоял рядом и смотрел на Лину вопросительно. Легкая полуулыбка играла на его полных губах. Капельки пота все еще поблескивали на коже, придавая бронзовым мускулам груди невероятно эротичный вид и вызывая желание прикоснуться к ним. Внутри у Лины что-то шевельнулось в ответ на мужественную красоту темного бога. «Я не возражаю», задохнувшись, ответила она. «Отлично. Мне приятно наблюдать за тобой», сказал Гадес. Потом снова очень нежным движением коснулся цветка за ее ухом. А когда отводил руку, его пальцы попутно скользнули по щеке богини. Она вздрогнула от его прикосновения, но на этот раз темный бог увидел в ее глазах лишь отражение своего собственного желания. «Поспеши, Персефона», — окликнула Лину Эвридика, стоявшая у двери и не оглядывавшаяся на свою богиню. «Я просто сгораю от нетерпения, очень хочется увидеть Лимнат». Гадес вздохнул, разочарованный, что ему приходится с кем-то делить Персефону. Но разве могло быть иначе? Он ведь сам хотел, чтобы богиню весны приняли в его владениях, а значит, должен терпеть, что ей придется уделять внимание другим. Гадес неохотно отошел от Персефоны и, взяв длинную полосу темной ткани, что висела на стене неподалеку, набросил ее на себя наподобие тоги. «Я уже иду», — сказала Лина, поспешно направляясь к Эвридике. Дверь распахнулась, и девушка вышла на тропинку. Гадес шагал позади, и Лина ощущала его присутствие, как будто он был живым проводом, в котором гудело электричество, испускаемое ее собственным телом. Близость темного бога наполняла Лину энергией, и она как будто продолжала ощущать его прикосновение. Сколько времени прошло с тех пор, когда мужчина заставлял ее задыхаться и ощущать подобное волнение? «Слишком много», — сказала себе Лина, не обращая внимания на тихий голос разума, уговаривавший ее подумать как следует, во что она готова ринуться, напоминавший ей, что она должна только завершить здесь свое дело и не слишком увлекаться ни бессмертными, ни лимнадами, ни нектаром или... Дорожка круто обогнула угол конюшни и вывела их в просторный сад, прятавшийся за дворцом. Лина резко остановилась и раскрыла рот от изумления. Прозрачные фигуры, сотканные из белого света, заполняли лужайку. Когда Лина появилась из-за угла, светящиеся фигуры задрожали и с шумом, похожим на воркование голубей, помчались вперед и окружили Лину, Эвридику и Гадиса. Зачарованная, Лина смотрела на них во все глаза. Обнаженные женщины, свет, плывущий и воркующий вокруг нее, состоял из сотен прозрачных фигур обнаженных женщин. Они были маленькими и хрупкими, макушки их ярких голов едва доставали Лине до плеча, но каждая из них была необычной и прекрасной на свой лад, как снежинки или тычинки цветков. И за спиной у каждого светлого духа Лина видела пару сияющих прозрачных крыльев, похожих на легкий туман. Эвридика хихикнула. «Почему они не одеты?» Отзвук юного смеха Эвридики пронесся по лимнадам, как волны по воде, в которую бросили плоский камешек. «Присмотрись получше, дитя», — ответил Гадес. «Они наряжены в свет, и смех, и в сияние их душ. Это и есть та единственная одежда, которая нужна духам цветов и лугов. Идем с нами, богиня весны. Благослови сбор нектара, который превратится в амброзию подземного мира». Духи цветов говорили в один голос, звучавший совершенно волшебно на легком ветерке. «Иди с нами, Персефона. Цветы ждут богиню весны». Эти голоса зачаровывали, и тело Лины ответило им само по себе. Она шагнула вперед, уходя от Эвридики и Гадиса, присоединяясь к лимнадам. Их мелодичное воркование и трепет сотен крыльев окружили ее со всех сторон. Лина, не чувствуя под собой ног, двигалась вместе с духами к цветущим лужайкам. Лимнады начали тихонько жужжать, и этот звук напомнил ей о теплых летних вечерах, запахе свежескошенного сена и вкусе чудесного темного шоколада. Переполненная мягким восторгом, она наблюдала, как светящиеся духи опустились к замершим в ожидании цветам. Крылья трепетали, лимнады зависли в воздухе, как прозрачные колибри, а потом все разом погрузили тонкие пальцы в открытые цветки. Лина видела, как духи нимф извлекали из цветков золотые капельки. Гадес был забыт, Эвридика вылетела из головы, и мысли, и тело Лины заполнило одно желание – присоединиться к лимнадам. Да, призови к себе нектар, займи то место, которое должна занимать среди лимнад богиня весны. Этот шепот внутреннего голоса прозвучал беспокойно и нетерпеливо, и больше ничего Лине не требовалось. Ее сердце и так уже билось в такт жужжанию лимнад. Лина осторожно приблизилась к зарослям молочно-белых тюльпанов. У них были длинные толстые стебли, а в глубине раскрытых чашечек виднелись хрупкие желтые пестики и тычинки. Ей нужно было как-то позвать нектар. Лина прищурилась, сунула палец в чашечку тюльпана и сосредоточилась. Первая капля золотистой жидкости вырвалась из глубины цветка с такой силой, что Лина вскрикнула от удивления. Капля ударилась о ее руку и расползлась по коже. Низкий смех Гадеса подчеркнул легкость и нежность смеха лимнад, наблюдавших за Линой. Лина через плечо оглянулась на темного бога. Он смотрел на нее сверкающими глазами. Лина отбросила длинные волосы и дерзко глянула на Гадеса. И тут у нее мелькнула мысль. Она чувствовала себя невероятно живой, сексуальной и потрясающе соблазнительной. Усмехнувшись, Лина еще раз посмотрела в глаза темному богу. Она вскинула брови, подняла руку и мягким розовым языком медленно слизнула со среднего пальца сладкий густой нектар. Лимнады ответили на этот жест одобрительным гудением, а Гадес застыл с разинутым ртом. «Мягче, богиня, легче», — мурлыкали лимнады. «Нектар уже жаждет прийти к тебе. Тебе нужно лишь пригласить его, а не приказывать. Он ведь не бог». Лина сдержала улыбку и снова повернулась к белым тюльпанам. Она поднесла палец к чашечке другого цветка и осторожно послала ему мысль. «Мне бы хотелось, чтобы нектар пришел ко мне». Прекрасный золотой шарик выплыл из глубины цветка и опустился на протянутый палец. Лина победно улыбнулась. «Сбор, богиня, присоединись к сбору». Все еще улыбаясь, Лина огляделась по сторонам. Каждая из светящихся фигурок уже собрала рядом с собой целую стаю золотистых капель, перелетая от цветка к цветку и призывая нектар. «Ладно», — подумала Лина, — «она тоже может это сделать». И она принялась собирать собственную стайку. Не пытаясь ничего понять и не задавая вопросов, Лина просто воспользовалась голосом Персефоны, чтобы слиться воедино с духами цветов, и когда она запела так же, как лимнады, сад Гадеса как будто наполнился ощутимой радостью, водопадом лившейся на цветущие лужайки, и все до единого цветки раскрылись в ответ на эту песню, и каждый цветок отдал золотистую каплю нектара, жаждая участвовать в празднике сбора, и среди всего этого чудесного великолепия сияла Лина. Гадес был не в силах отвести от нее глаза. За все свое бесконечно долгое существование он ничего не желал так, как сейчас желал Персефону. Она уже завладела им, и от этой мысли бессмертная душа темного бога затрепетала. «Но что будет, когда Персефона уйдет из подземного мира?» «А она уйдет», — напомнил себе Гадес. «Она ведь была богиней весны. Она принадлежала верхнему миру, миру живых. А он был темным богом подземного мира, которого боялись все живые. Все, кроме Персефоны. Но надолго ли это?» Внутри него билась и жила собственной жизнью боль. И бог наконец нашел ее имя, поняв, что именно причиняет ему это бесконечное неуловимое страдание. Это было то, что Персефона разбудила вместе с надеждой. Одиночество. Гадес стиснул зубы, борясь с беспорядком мыслей, и отвернулся, чтобы не видеть милую юную богиню, весело кружащую среди духов его мира. И тут же наткнулся на Эвридику. Гадес, подавив стон разочарования, подхватил маленькую призрачную девушку, не дав ей упасть на землю. Он заставил свое лицо изобразить некое подобие улыбки. «Я тебя не заметил, дитя». Гадес хотел было уйти, но вопрос Эвридики вынудил его остановиться. «Как, разве ты уже уходишь? И что же я скажу Персефоне?» Тихо, застенчиво спросила девушка. «Скажи ей», — Гадес скрипнул зубами, — «что дела моих владений требуют моего внимания». Большие глаза Эвридики округлились. Девушка как будто заглянула в душу бога до самого дна. Она была разочарована, и ее заботила богиня. Темный бог запустил пальцы в волосы. «Ну, и скажи твоей богине, что мне бы хотелось завтра отправиться с ней на верховую прогулку». Лицо Эвридики осветила улыбка. «Персефоне это очень понравится. Настолько ли понравится, чтобы она осталась со мной?» Вот что хотелось сказать темному богу. Но вместо этого он надел на лицо привычную маску суровости и постарался, чтобы ни малейший отзвук чувств не прорвался в голос. «Я пришлю Еписа, он проводит ее к конюшням. «Да, господин». Гадес пошел прочь, бормоча себе под нос что-то насчет богини сопливых девчонок. Как только он исчез из вида, рядом с Эвридикой материализовался Ипис. Девушка посмотрела на Даймона, совершенно не удивленная его появлением. «Ну и как тут все идет?» – спросил Ипис. «Я довольна», – ответила Эвридика с мудростью, не свойственной ее годам. «Как ты думаешь, он последовал моему совету? Он смотрит на нее как на одну из умерших?» «Пока что нет», – загадочно ответила Эвридика, припомнив пылающее лицо своей богини и тот жар, что горел в глазах темного бога, когда он смотрел на Персефону. «Пока что нет». Даймон улыбнулся и взял призрачную девушку за руку. Поднеся эту тонкую руку к губам, он осторожно поцеловал ее. Бледные щеки Эвридики слегка порозовели, и она ответила ему улыбкой. Глава 17. «До свидания. Спасибо вам». Лина помахала рукой вслед лимнадам, наблюдая, как светлые духи цветов тают вдали, унося с собой сверкающие золотом капли нектара. Прощальное жужжание лимнад смешалось с музыкой ветра. Как все это было прекрасно, Персефона, глаз не отвести. Эвридика сияла улыбкой, когда Лина подошла к ней. «Я так рада, что они меня пригласили. Это было потрясающее переживание», — заговорила Лина. Она чувствовала себя немножко пьяной и полной энергии, как будто до завтрака выпила слишком много кофе. «Ох, Эвридика, этот мир просто невероятен!» Лина усмехнулась, обнимая маленькую бледную девушку. Потом огляделась по сторонам. «Агадес ушел?» – спросила она как можно более небрежным тоном. «Ему пришлось отправиться по делам». «Но», – быстро добавила Эвридика, заметив, как сразу омрачилось лицо богини, «он велел мне передать его просьбу, чтобы ты завтра пришла в конюшни. О, еще раз прокатиться на Орионе». Стоило Лине подумать о черном жеребце, как ее улыбка стала немножко мечтательной. Да, она будет с нетерпением ждать завтрашней прогулки, почти с таким же нетерпением, как новой встречи с Гадесом. В уме Лины вперемешку вспыхивали разные картины. Прекрасное тело темного бога, покрытое потом, чувственное пение лимнад, губы Гадеса, их обжигающие прикосновения к ее губам. Молодое тело, доставшееся на время Лине, переполнилось желанием. «Я этого жеребца боюсь», — сказала Эвридика. Лина моргнула, сосредотачиваясь на бледном лице Эвридики. «Мерда, она должна запретить себе блуждать мыслями неведомо где. Да ничего страшного в нем нет. На самом-то деле он в моих руках совсем как жеребенок», — успокоила Лина, стараясь не думать о хозяине Ориона и о том, что уж он-то совсем не похож на жеребенка. «Ну, думаю, я все-таки буду держаться от него подальше», — решила Эвридика. Лина подумала, что ей надо бы точно так же поступить с Гадесом. Он был слишком, чертовски привлекателен, и ей нужно держаться подальше от него. Но томная боль внизу живота дала ей понять, что она этого не сделает. Однако она просто обязана выбросить его из головы. «Можем ли мы найти что-нибудь выпить?» Лина вопросительно посмотрела на Эвридику. «После сбора нектара мне просто ужасно хочется глотнуть амброзии». Эвридика хихикнула. «После этого сбора ты еще и липкой стала». Лина посмотрела на себя. Светлые капли золотистого нектара вспыхивали на всем теле, словно капли росы. Лина прикоснулась к капле, потом сунула палец в рот. На вкус это напоминало сок сахарного тростника, смешанный с медом и чем-то еще вроде карамели или, может быть, ирисок, потрясающий вкус. Однако Эвридика была права, Лине следовало привести себя в порядок, и она уж точно не должна думать о том, как бы она себя чувствовала, если бы Гадес слизнул с ее тела эти сладкие капли. «Да, мне нужно принять душ. Холодный», — пробормотала она. «Ты хочешь попасть под холодный дождь?» Лина рассмеялась. «Не совсем так. Душ — это не только дождь, падающий с неба. Это еще и нечто вроде купания в ванне, только ты стоишь, а вода льется на тебя сверху. О, это похоже на купальный ритуал моей матушки, хотя холодная вода ей не нравилась», — сообщила Эвридика. Удивленная Лина спросила: «Вот как, и что же это был за купальный ритуал?» Эвридика хитро усмехнулась. «Я могу тебе показать. Пожалуй, так будет легче всего смыть с тебя нектар». Эвридика осторожно дотронулась пальцем до одной из капель, и та сразу расползлась длинными усиками по коже богини. От него вода в ванне может превратиться в сладкий сироп. «Эвридика, ты просто гений. Итак, сегодня я полностью отдаюсь в твои искусные руки». Маленький дух разом превратился в миниатюрную копию опытного сержанта. С той самой секунды, как они вернулись во дворец, она стремительно отдавала приказы и легко управлялась с целой толпой мельтешащих вокруг слуг. Лине она позволила только одно – сидеть в кресле перед туалетным столом и попивать амброзию. Богиня желает искупаться на балконе. Лина чуть не подавилась очередным глотком амброзии. Купаться на балконе? Что такое задумала эта вредика? Призрачная девушка говорила теперь тоном, который Лина определила бы так. Это моя богиня, а всем вам лучше бы мне не возражать. Наблюдая за маленьким духом, Лина задумчиво постукивала стройной ножкой по мраморному полу. А Эвредика, не дав Лине ни малейшего шанса возразить или задать вопрос, сама мимоходом пояснила. «Ну да, моя матушка всегда делала это во внутреннем дворе. Нет, не туда!» — прикрикнула она на двух призрачных мужчин, потащивших огромную мраморную емкость к ванной комнате. Она показала на дверь, расположенную между окнами. «Несите это туда!» «Ох, Эвредика, но зачем нам выходить на балкон?» — осторожно спросила Лина. «Не тревожься, Персефона, все будет отлично!» Эвредика сердито нахмурилась, когда один из слуг, тащивших ванну, слишком бесцеремонно опустил ее на мраморный пол балкона. «Богиня!» Вошедший в комнату Епис сначала вежливо поклонился Лине, потом повернулся к маленькому духу. «Я тебе нужен, Эвредика?» «Да», — кивнула Эвредика, заводя длинные тонкие волосы за уши. «Богиня собирается искупаться на балконе, и...» Тут Лина не выдержала и вмешалась. «Погоди-ка, я думаю, это вообще чудесная идея, купаться на балконе, я хочу сказать, оттуда такой прекрасный вид, но что-то я не представляю». Лина понизила голос настолько, что Эвредике и Даймону пришлось наклониться, чтобы расслышать ее. «Но мне совсем не хочется, чтобы толпа всяких парней увидела меня обнаженной, даже если это умершие парни», — мысленно добавила она. Эвредика прищурилась, будто не совсем поняла, что именно сказала богиня, однако Лина с облегчением увидела, как Епис понимающе кивнул. «Да, богиня Артемида тоже так к этому относится. Она никому из смертных, кроме своей личной горничной, не позволяет видеть свою наготу. Но эту проблему легко решить, Персефона. Я просто прикажу всем духам держаться подальше от этой части дворца и сада». Эвредика поблагодарила Даймона теплой улыбкой, и Епис, похоже, был этим чрезвычайно доволен. Алина как будто вдруг очутилась в центре небольшого торнадо. Вихрь кружил и кружил ее, намереваясь содрать с нее всю одежду. «Мне совсем не хочется причинять всем столько беспокойства», — беспомощно пробормотала Лина. «Тут и нет никакого беспокойства», — заверил ее Даймон. «Ты же богиня весны», — воскликнула Эвредика. Видимо, это и было окончательным приговором. Вздохнув, Лина откинулась на спинку кресла, решив не думать, что перепачкает нектаром шелковую ткань обивки. В конце концов, она богиня весны, и она просто наблюдала за приготовлениями к купанию. Все выглядело так, словно духи лишь рады будут навести потом полный порядок. Эвредика сурово качала головой, порицая призрачных слуг, которые принесли из ванной комнаты маловато полотенец. А может быть, все они просто боялись Эвредику? Во всяком случае, маленькая девушка выглядела уверенной, и, похоже, события прошедшего дня не слишком ее потрясли. Лина потихоньку пила амброзию, размышляя, неужели всего лишь сегодня утром Орфей спустился в подземный мир? Ей казалось, что это случилось давным-давно. И что говорила по этому поводу Деметра? Что-то о разном течении времени в мире людей и в мире богов. Лина чувствовала, что слова Деметры были чистой правдой. Время в мире богов текло по-другому, и по-другому шла здесь ее заимствованная жизнь, и ее восприятие мира тоже изменилось. Защитный цинизм, которым она прикрывалась в последние годы, похоже, остался в прежнем мире, по ту сторону границы. Испытывать страсть к богу, разве это не крайняя глупость?